по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, друзья. У меня в руках письмо, которое пришло из Апатитов Мурманской области от Александра Борисовича Резникова. Вопрос традиционный. Он пишет: в одних средствах массовой информации названия городов типа Кемерово, Ведяево склоняют, в других не склоняют и говорят в Кемерово, в Ведяево, вместо в Кемерове, в Ведяеве. Как правильно? Или можно говорить и так, и так? Мы уже миллион раз отвечали на этот вопрос, отвечаем миллион первый раз. Строгая норма, старшая норма, требует склонения названий, которые имеют славянскую форму. Независимо от какого слова и какого языка это название произошло, ну, например, Кемерово, оно полностью обрусело, оно имеет русский суффикс и русское окончание, и поэтому оно подчиняется общему правилу, оно должно склоняться. Есть младшая норма, а младшая норма, как известно, всегда более агрессивна. И эта норма позволяет как раз не склонять такие названия. Поэтому, если вы хотите следовать старшей, строгой норме, эти названия нужно склонять. Если нет, ну, можете не склонять. А как это по-русски? Да, звонок у нас в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана меня зовут. У меня два вопроса. Они как бы связаны глобально с русским языком. Вот первый вопрос. Я тут специально обратила внимание, проехав по городу, как много у нас слов написано на английском языке. Но я там не возражаю. Макдональдс, ладно, там, я понимаю, это по-английски все-таки. Но, например, когда кафе «Уголек» написано «кафе Уголек» английскими буквами, вот меня это вызывает, ну, скажем так, желание, ну, если не побить эту вывеску, то, во всяком случае, туда никогда не заходить. А главное, что иностранец-то поймет, если увидит. Да, он ничего не поймет. Ну, не поймет, да. Вот как вы, ну, я понимаю, что вы, наверное, это оцениваете плохо, но, может быть, вы, скажем так, в силу своего авторитета можете, ну, как-то хотя бы кого-то уму-разуму поучить, чтобы все-таки по возможности не пренебрегали русским языком. А второй вопрос у меня вытекает непосредственно из первого, что прошел тотальный диктант. И он действительно вызвал большой интерес. Я, наконец, оказалась у меня оказия написать этот тотальный диктант. И я с гордостью могу сказать, что я написала его на 5, хотя он мне показался довольно сложным. Поздравляем. Молодец. Спасибо. Но я все-таки училась русскому языку у Германа Николаевича Ионина, если вы знаете такого. Знаем, конечно. Вот, поэтому я еще, когда он преподавал в школе номер 30, я имела честь у него учиться. Поэтому, в общем, наверное, у меня много чего осталось. Вы не могли бы дать оценку? Вот, наверное, у вас есть какие-то сведения по поводу диктанта. Как вы считаете, текст, насколько он интересен, сложен? Может быть, можно для отличников еще что-то более сложное? Или вот как-то, может быть, развить эту тему? Вообще, вот можете вы дать оценку вот этому результатам? Это все больше и больше растет. Но вот как вы это оцениваете? Скажите, пожалуйста. Спасибо, Светлана. Если позволите, я, наверное, начну с первого вопроса. Это проблема того, опять же, что сейчас называется неймингом. То есть, как называть те или иные учреждения... Хорошим русским словом нейминг. То есть, проблема наименования. Но наименование звучит немножко книжно и терминологично, а вот нейминг для профессионалов звучит прям как... Есть еще слово «именование». Да, именование. По поводу «Уголька» это, конечно, абсолютно, мне кажется, тоже сюрреализм, потому что это только собьет с толку. Но мы понимаем, что, видимо... Здесь есть попытка языковой игры, тем более, что хотелось бы посмотреть, как это записано, там ведь может быть и угол ок, да, то есть тогда это будет обыгрываться, что угол окей, хотя, опять же, на кого это рассчитано. Вообще-то по закону, федеральному закону о русском языке как государственном, все вывески должны быть продублированы на русском языке, но думаю, что на дверях этого же кафе мы найдем русское русское название. Таким образом, они выполняют формально закон, а то, что крупными буквами висит какая-то несуразица латинскими буквами русское слово, это уже проблема, собственно, вкуса владельца. То есть формально эти люди выполняют требования закона, и предъявить им здесь нечего. Хотя, конечно, если Дума общественность будет заниматься такого рода, как бы комментировать такого рода случаи, то, может быть, город будет выглядеть несколько иначе. Да-да-да, я совершенно поддерживаю Светлану в том, что подобные надписи – это признак дурновкусия, и хорошо было бы от этого дурновкусия, конечно же, избавляться. По поводу тотального диктанта. Светлана, вопрос ваш действительно глобален, как вы и предупредили. Я постараюсь как можно короче. Если говорить об оценке этой акции в целом, у меня она исключительно положительная. Я участвую в проведении тотального диктанта в качестве... диктатора. Это называется в этой системе диктатор. Мне больше нравится слово «чтец». И... То есть вы прямо надиктовываете, да? Да, я диктовал в этом году. И в прошлом году, и в этом году текст. И должен вам сказать, что я испытал просто, ну, можно сказать, что давно забытый подъем, когда я вошел в аудиторию и увидел, что она битком набита, и еще стоят люди, которые хотят сесть и ждут, чтобы им волонтеры принесли еще дополнительные парты. И тот контакт, который возникает с этими людьми, их... такие воодушевленные, радостные лица, множество замечательных слов приятных, которые они потом говорят. Все это говорит о том, что нужен нам тотальный диктант. Неважно, как он называется, но вот такое дело нам очень нужно, и никакого другого мнения, мне кажется, здесь и быть не может. По поводу интересности и сложности текста тотального диктанта должен сказать, что каждый год экспертный совет тотального диктанта в течение нескольких месяцев работает с автором, его выбирают сначала, и потом экспертный совет с ним работает, автору заказывают текст, он его сочиняет, и затем идет вот так называемая доводка текста, потому что экспертный совет заинтересован в том, чтобы сделать этот текст, с одной стороны, все-таки доступным для того, чтобы его прилично написали те, кто хорошо учился в школе, а с другой стороны, чтобы он не был чрезмерно простым. И мне кажется, что в целом экспертному совету действительно удается и удачно выбрать авторов, и добиться того, чтобы текст был и интересным, и в достаточной мере сложным, но не чрезмерно сложным. Так что оценки у меня самые положительные. Да, и здесь еще, наверное, важный момент, как продолжаем мысль Михаила Яковлевича, заключается в том, что это ведь еще и пропаганда современной русской литературы, потому что качество этих текстов замечательное, это действительно отличные писатели, и таким образом мы еще и причащаем людей к хорошим образцам русской литературы, а не, к сожалению, школьному канону, потому что большинство упражнений по русскому языку в школе или диктанта в школе – это, конечно, тексты 19-го на первой половине 20 века, а здесь настоящий живой материал. Но это старая школа. Современные школьные учебники все-таки… Все-таки тоже освежают? Да, конечно, конечно, конечно. Но, безусловно, то, что, скажем, люди, которые приходили писать тотальный диктант, не все, разумеется, но многие спрашивали, а что она написала, эта Гузель Яхина? И говорили, что вот они обязательно все-таки ознакомятся с романом «Зулейха открывает глаза». Потому что он действительно прекрасный. На который мне открыл глаза Валерий Анатольевич, за что я ему благодарен года 3 назад. Так что и эта функция здесь действительно есть. Как это по-русски? Представьтесь, алло. Мы уже вас слушаем, да. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте. У меня, в принципе, два не таких больших вопроса. Первое. Пожалуйста, пожалуйста. Вот куда можно пригласить в гости? Я считаю, что только по месту проживания. А вот мама моя считает, что даже может пригласить в гости, скажем, в ресторан, в кафе. Вот кто из нас прав? Так, а второй вопрос, Диана? А почему я вот не очень большой любитель пригласить по словарям? А жаль. Я как-то стараюсь сама догадаться, в чем дело. Вот почему... Это неверный путь. При наличии отрицательной частицы «не» слово не меняет свой смысл на противоположное. Конкретно «истовый» и «неистовый». Вот «истовый» молиться и «неистовый». Да, Диана, понятно, спасибо. Ну, по поводу пригласить в гости, наверное, ваша мама все-таки немножко расширяет значение словосочетания, потому что, ну, если она только не ресторатор, и свой дом, свой ресторан не воспринимает как второй дом, да, куда она может пригласить своих гостей. А в целом же, когда мы говорим о том, что кто-то кого-то приглашает в гости, то это, конечно, домой. Тут, собственно говоря, все. Или приглашает в кафе, или приглашает в ресторан. Если это владелец ресторана или кафе. Нет, если я решил пригласить друзей в ресторан, то я не говорю, я приглашаю вас в гости. Я не говорю, я приглашаю вас в ресторан. Я приглашаю вас на свою вечеринку, я приглашаю вас на празднование своего дня рождения туда-то и туда-то, но не в гости, если речь идет о ресторане. А по поводу неистовы и истовы мы уже говорили об этом неоднократно. Дело в том, что... То есть корень-то здесь один – истина, и истина означает чрезмерный. То есть не чрезмерный, а тот, который соответствует правилам, канону тому, как это должно быть. Случилось таким образом, произошло, что с 18 века неистовы стало обозначать не просто не настоящий, не подлинный, как это должно быть изначально, внутренняя форма слова происхождения была утрачена, и поэтому неистовый стало использоваться в качестве высокой степени проявления, в частности, моления или каких-то чувств и так далее. Вот таким образом, это практически единственный, пожалуй, пример в русском языке, где слово и образованное от него слово с отрицательной приставкой обозначают одно и то же. А есть и противоположные примеры, когда слово без всяких приставок может иметь противоположное значение. Например, слово «погода». Есть, во-первых, нейтральное значение этого слова, и тогда мы говорим, что сегодня погода хорошая, а вчера погода была плохая. А есть значение у слова «погода» именно хорошее. Когда мы говорим «сидеть, ждать у моря погоды», подразумевается ждать хорошей погоды. А в русских говорах есть слово «погода» с, наоборот, значением «плохая погода», «бурная погода». Скажем, в русской народной песне «Вниз по матушке по Волге» есть слова «поднималась погода», подразумевается именно бурная погода, страшная. Такой прием называется энантиосемия. Да. Как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш вопрос по телефону. Меня зовут Раиса Васильевна. Вы знаете, я уже старенькая, так что не защитите, если вопросы вам покажутся какими-то такими не совсем уместными. А голос молодой. Да, мы все. А голос молодой, да. Без сожаления. Сохранил. Да. Вот у меня такой вопрос. Мне очень нравится вместо «спасибо» и «благодарю», ну, даже нравится и хочется иногда говорить «благодарствуйте». Что-то мне очень нравится вот это слово, и насколько это уместно в настоящее время произносить. Вообще. А вы, когда его произносите, люди как реагируют, интересно? Да, вы знаете, я его произношу, как правило, в таких учреждениях, типа храма или еще что-то, но нормально реагируют. Но я думаю, вот не ошибаюсь ли я вообще, в принципе, в наше время его произносить, но мне почему-то очень хочется. Раиса Васильевна, конечно, вы не ошибаетесь ни в чем, особенно если употребляете это слово в разговоре со служителями церкви, вообще в храме, с кем бы то ни было. Конечно, вы нисколько не ошибаетесь. А Елена Николаевна не случайно вас спросила, где и когда вы его употребляете, потому что если вы в ответ на то, что мальчик 17 лет уступил вам место в вагоне метро или в троллейбусе, скажете ему «благодарствуйте», он будет сильно удивлен, а возможно даже и не поймет. Да, возможно, даже и не поймет. Конечно, это устаревшая форма благодарности, но это не означает, что ее нельзя употреблять. Надо просто употреблять ее к месту. У нас на факультете журналистики когда-то это было модное слово. Но это смешно было, когда там тебе пальто подают в гардеробе или в буфете каком-то, а ты говоришь «благодарствуйте». Тоже хорошая попытка вернуться к этикету. Это все-таки было таким элементом языковой игры и поднимало настроение. Да. Это по-русски. Ну что ж, спасибо. До встречи в эфире. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».